Глава 18. Астрид боялась, что ее новости вызовут у Крисиды нервный срыв. Только этого ей не хватало после таинственной смерти на территории фонда. Но, выслушав, что констебл оказался подделкой, Крисида не особо удивилась. «Астрид, вы полностью уверены?» «Практически. Я пошлю образец в Национальную галерею, и химический анализ станет неопровержимым доказательством». «Прекрасная идея». Эмили стояла позади них и орудовала отверткой в проеме рядом с закрашенной рамой окна. Отвертка все время выскальзывала у нее из рук и с грохотом падала на батарею. Крисида повернулась. «Эмили, милая, давай потом». «Конечно». «Может, пока разберешь почту?» Референт положила отвертку на подоконник и взяла стопку писем со стола Крисиды. Затем села на стул в углу. «Так на чем мы остановились?» — бодро уточнила Крисида. «Я хотела спросить», — сказала Астрид. «Вы знаете, кто устанавливал авторство картины, когда фонд ее покупал?» «Да, мы попросили независимых экспертов оценить коллекцию». Крисида приложила руку ко рту. «Неужто оценщики так сильно ошиблись?» «Похоже на то». «Ух», — присвистнула она. «Дорогая ошибка. Надеюсь, из-за нее никто не попадет в переплет. Хотя, в конце концов, это проблема центрального офиса, правильно? Мое дело только передать, так, Астрид?» С тех пор, как узнала новости, Крисида впервые обеспокоилась. «Думаю, вам ничего не грозит?» «Фух», — вздохнула она. «Вы не подумайте, в центральном офисе все классные. Гарри, Джаспер, но если ошибаешься, отвечаешь сам». «Наверное». «Так насчет оценщиков, вы не знаете, кто это был?» «Без понятия. Я же сказала, коллекция ко мне никакого отношения не имела». Она встала и обошла вокруг стола. Пару секунд спустя Эмили уже спешила открыть дверь. «Ладно, я пойду», — сказала Астрид. «Превосходно», — кивнула Крисида. «Спасибо за информацию о картине, только держите все в тайне, пока нет 100% доказательств». «Так и сделаю. Мне дальше реставрировать коллекцию». «Да, конечно, нам нужно организовать выставку в любом случае». Астрид вернулась в свою мастерскую и собрала вещи, не забыв образец лака и рабочий чемоданчик. Невозможно было сосредоточиться на других картинах, все мысли только о констебле. Кто же и когда его подделал? На второй вопрос ответить легче. Не так давно, если учесть, насколько равномерной была яркость краски. Состарили картину, высушив лак очень быстро, скорее всего, феном, а копоть добавили, подержав несколько часов над дымом. Следующий вопрос, нуждавшийся во всестороннем исследовании, подделку продали семье Шерберн или в роли олухов выступил английский фонд. Из угла комнаты на девушку смотрел портрет леди Шерберн. Астрид подошла и подняла его. В свои 18 леди была потрясающе красива. Утонченная, загадочная. По ее позе становилось ясно, что она это прекрасно понимала, как и то, какую власть в высшем свете даст ей красота. Как говорила мама, выживают Астрид только красавицы. Каков же выход из положения, когда власть это уходит? Надо бы выяснить. Место обитания леди Шерберн оказалось найти несложно. Во владениях фонда везде встречались ясные и четкие указатели, радостно сообщавшие, как пройти к разным интересным местам. Сад трав, храм пана, фонтан ракушка, а попутно предлагавшие множество способов облегчить кошельки гостей. Каждую сотню ярдов попадались грифельные доски с искушающими надписями. Восхитительное органическое мороженое из Дорсета. Деванширский чай подаем весь день в кафе «Апельсиновый сад». Но ближе к западному крылу появились указатели, больше подходящие для разметки минных полей. «Опасно не заходить. Частное владение». Эффект должен был усилить силуэт служебной собаки на желтом фоне. Не отступив, Астрид открыла тяжелую деревянную дверь в красно-кирпичной стене. Под мышкой девушка несла портрет леди Шерберн. За дверью оказался мощеный двор, который накрывала тень от высоких конюшен, покрытых поросшей мхом черепицей. Ржавый флюгер в виде гончей крутился на ветру. В конюшне примостился уже знакомый Астрид старый Land Rover Defender. Девушка прошла через двор к темно-зеленой двери. С обеих сторон к ней поднимались короткие каменные лестницы. Никаких перил. Видимо, здесь гостю полагалось спешиваться, чтобы потом слуги отвели лошадь в конюшню. Только вот не теперь. Лучшие времена этого места давно прошли. Краска с двери отставала хлопьями размером с лист падуба. Плющ толщиной с руку основания захватил почти всю боковую стену. Он годами взбирался вверх, загораживая окна, запуская ногти в водосток. Дом стоял тут уже 5 веков. Теперь природа заявляла на него права. Сколько бы фонд ни заплатил за картины и поместье, на ремонт принадлежащей леди Шерберн части дома оставалось совсем мало. Маргарет права, леди Шерберн была на мели. Астрид поднялась по ступенькам и обнаружила полускрытый в плюще латунный дверной звонок. Она нажала на кнопку, послышалось металлическое дребезжание, и из плюща вылетела стайка воробьев. Через минуту дверь медленно отворилась, и оттуда выглянула леди Шерберн. «Я же вашим говорила, просто оставьте посылку на лестнице». Девушка шагнула вперед. «Это я, Астрид, реставратор». Леди Шерберн открыла дверь чуть пошире. «Ах, да, думала, это из Амазона. Вечно они хотят, чтобы я расписалась в их электронной штуковине». Астрид подняла картину. «Я закончила работать над вашим портретом и подумала, что вы захотите взглянуть». «Быстро живым», — сказала леди Шерберн. Это была несложная очистка и подрисовка. Леди Шерберн скрестила руки на груди. «Несложная, значит?» «Конечно. Такая прекрасная картина, что исправлять было почти что нечего». Губы чуть искривились в призрачной улыбке. «Тогда вам лучше зайти». Астрид торжественно провели по темному коридору, делавшему резкий поворот направо, в гостиную с высоким потолком. Если снасти рыболова считать алтарем искусству рыбной ловли, то здесь находился музей охоты. В нем было все, зачем имело смысл гнаться по лесам и полям, а затем пристрелить. На обшитых панелями стенах разнообразные головы — олень, антилопа, что-то вроде буйвола, рога поодиночке и парами всевозможных размеров и форм. Над камином висела большая картина маслом, изображающая охоту на лис. Ничего особенного. Обычные всадники с красными лицами и в красных пальто несутся в погоне по полю. Других картин на стенах не было, и их явно сняли. Тут и там на панелях темнели прямоугольные следы. Остальную комнату заполняли антикварные предметы. Напольные часы, китайские горки, буфет красного дерева, уставленный безделушками и фотографиями в тяжелых серебряных рамках. В вазе лалик поникли увядшие цветы. Хлама было не меньше, чем в антикварном магазине «Девайна». Только здесь антиквариат настоящий, который стоил больших денег. Точнее, мог бы стоить в хорошем состоянии. Все было истерто и покрыто пылью. Леди Шерберн обошла выщербленный дубовый стол, стоящий возле камина. На ковре перед огнем лежала толстая собака. Женщина переступила через нее. «Бога ради, Бизер, ленивая ты дворняга!» Леди повернулась к Астрид. «В свое время был изумительным псом». Девушка прислонила портрет к столу и подошла к собаке. «Привет, парень». Пес чуть приподнял морду, открыл затуманенный глаз, затем снова закрыл. «Какой он породы?» «Бегль. Сколько у нас было верховых прогулок, да, Бизер?» Уголок собачьей морды изогнулся в улыбке, если допустить, что собаки улыбаются. «Вы охотитесь?» «Нет». Астрид оглядела висящие в комнате головы и рога. «Не думаю, что я могу убить что-то живое». Леди Шерберн фыркнула. «Лично мне кажется, что современное поколение очень мягкотелое. Дети торчат за этими экранами. Меня забрызгало кровью на первой охоте в 5 лет. Первого оленя на 22 очка подстрелило в 9». Очки оленя обычно считаются по количеству ответвлений на рогах. Среднее число — 12, по 6 на каждом роге. «Все, что вы здесь видите, — мои личные трофеи. Я все еще охочусь, а я...» Она осеклась, поняв, что чуть не выдала свой возраст. «Уже не молода». Астрид рассматривала сцену охоты на картине. Проблеск рыжего на изгороди и сужающееся кольцо из свора гончих. «Мне не кажется это честным. Шансы не равны. Одна лиса и все эти люди». «У-у-у!» Леди Шерберн скрестила руки и присела на краешек стола. «Вы прямо как эта ужасная Крессида». «Крессида?» «Маркетинговая женщина взяла и сняла охотничьи трофеи по всему дому. Сказала, что в наше время они не имеют никакого значения, поэтому я их сюда и забрала». «Понятно». «По мне, так она просто кассир и только». Леди Шерберн разрядила в Крессиду еще не все стволы. «Рассиживается тут, словно хозяйка, ни малейшего понятия ни об истории дома, ни о трудах, что вложила наша семья, дабы поставить огромное хозяйство на должный уровень. Английский фонд — те вообще настоящие грабители». Она подошла к корзине для дров, достала полено и бросила на тлеющие уголья. «Вот я и застряла здесь». Леди Шерберн стала расчищать стол, сметая в сторону бумаги, отодвигая чернильницы и промокашки. «Так, теперь давайте посмотрим мой портрет». «Конечно». Астрид сняла ткань с картины и положила ее на стол. Леди Шерберн наклонилась над холстом. Она ничего не говорила. Затем медленно протянула руку и погладила нарисованный локон. «Божественно!» — прошептала она. Затем коснулась уже своей головы и накрутила прядь над ухом. «Мой дебютный бал. Помню каждую секунду, каждый танец, цветы в зале. Все говорили, какая я красивая. Я так рада, что картина возвращает вам счастливые воспоминания». «Да, очень счастливые». Ее плохое настроение смягчилось печалью. От этой части прошлого веяло нежностью. «Куда уходит время, Астрид?» Девушка пожала плечами. «Кто знает», — сказала она, хоть ответа и не требовалось. «А как вам драгоценности? На браслете стало больше камней, и я добавила жемчужные сережки-капли». Леди Шерберн вытерла уголки глаз. «Да-да, отлично, так гораздо внушительнее, вам не кажется?» «Рада, что вам нравится. Я недавно реставрировала автопортрет, но там герой картины уже не с нами». Леди Шерберн подняла бровь. «Неужели?» — вернулись неприветливые манеры. «Теперь о главном. Вы убедили Крисиду включить мой портрет в выставку?» «Да, я обо всем договорилась». «Прекрасно». Она взяла картину и поставила ее в кресло. «До того времени я его оставлю, побудем вместе. Если мы закончили, мне нужно погулять с Бизером, пока он до вечера не поселился у камина». «Собственно, я еще хотела спросить о констебле». Леди Шерберн взяла тяжелую трость из стоявшего у камина медного ведерка. «Я рассказала все, что знаю». Астрид подошла к ней. «Если бы вы только могли подсказать, когда ее купили, остались документы?» «Нет, никаких документов нет». «Тогда, возможно, это копия?» «Копия?» — заворчала леди Шерберн. «Конечно, это оригинал. Наша семья покупала только в лучших галереях по всему миру. Извините». «Ах, вот он где!» Из ящика стола она вытащила поводок. «Что вы еще знаете о картине?» «Нам пора». Астрид преградила ей путь. «Только пара деталей. Тогда я смогу дальше работать над выставкой, в главном здании будет полно гостей. Все будут восхищаться вашим портретом, ваша светлость». Астрид подумала, не хватила ли она со светлостью через край, но леди Шерберн приняла все за чистую монету. «В нашей семье картина уже давно. Ее выбрал дедушка, он был известный коллекционер. Вроде бы она есть где-то на фотографии». Она подошла к каминной полке и осмотрела стоящие там позолоченные рамки. Их было столько, что они перекрывали друг друга. Аккуратно высвободила одну. «Вот она». Леди Шерберн поставила фотографию на стол. «Это мой дедушка здесь, ему лет 50». Астрид изучала черно-белый снимок. На нее смотрел мужчина с надутой грудью и чрезвычайно сердитым лицом. На стене за его спиной висели картины, среди которых был и констебл. Даже на черно-белой фотографии можно было различить скалы над морем. «Боюсь, это все, что есть», — сказала леди Шерберн. «Вполне достаточно, спасибо вам». «Браво, теперь проводите себя к выходу». «Конечно». Астрид направилась к двери. Позади клацнул пристегиваемый поводок. Послышалось «идем, песик», затем негромкий протестующий лай. Бизер неохотно поднимался с нагретого коврика. Астрид взглянула на телефон проверить, какой сегодня день недели. Пятница. Такое случилось впервые. В Лондоне она ни разу не теряла счет дням. Неделя была полностью распланирована. Встречи, обеды, тренировки в зале, тренажеры. Вот о них она не жалела. Если вдуматься, зачем только тратить на них столько времени, загоняя себя до безумия, да еще и за деньги, когда можно было, как сейчас, прокатиться на велосипеде или просто прогуляться вдоль реки. Саймон приглядывала за ее тренировками. «Помнишь, как ты хорошо выглядела на свадебных фото?» — говорил он. «Ты же хочешь такое остаться, а?» «Никаких больше тренажеров, только прогулки и велосипед». Кроме того, по словам Кэт, на спортзал здесь похож разве что класс зумбы в церкви по вторникам. И типа лучше туда не ходить. Викарий уж слишком всех мучил. Перед тем, как вернуться на лодку, Астрид решила заглянуть в комнату волонтеров. По пути она размышляла о фотографии с картиной. Почти наверняка леди Шерберн права. Вряд ли ее семья купила бы подделку. Значит, с оригинала написали точную копию. Но когда именно? Волонтерская никого не оказалось. Банка с печеньем не тронута. Электрический чайник выключен. И это без 10:02. Удивительно. Из лежащей на буфете рации послышался тихий звук переговоров. Девушка взяла ее и нажала кнопку сборки. «Алло, это Астрид, я в волонтерской. Есть кто на связи?» Было слышно, как Денис где-то завершает разговор. Щелчок. «Это Денис, мы все на лужайке перед домом. Приходите к нам, прием!» «Невозможно, чтобы сады могли стать еще прекраснее, чем сейчас», — подумала Астрид, выйдя из особняка. Побеги, листва, толстые бутоны заполонили клумбы. Всевозможные оттенки в неистовой гонке роста. Розовато-лиловые и оранжевые розы цеплялись за шпалеры. Куст из белых цветов с желтыми сердцевинами раскинулся на кирпичной кладке. Впереди, на посыпанной гравием дорожке, остановилась пожилая пара. Они изучили таблички перед цветами, а затем украдко отщипнули и спрятали в сумку один побег. На главной лужайке обнаружилось нечто похожее на старомодный скаутский лагерь. 6 сливочного цвета палаток, по 3 с каждой стороны. Они были сделаны как вигвамы, широкий круг в основании, на макушке короны деревянные шесты. Из откидного входа ближайшей палатки вышла Денис и заторопилась к Астрид. На волонтере был привычный наряд кухарки, в руке планшет для бумаг. «Ну как вам?» «Замечательно. Завтра военная реконструкция». «Верно». Она обвела рукой пространство. «Перед собой вы видите ту же сцену, что встречала сторонников Кромвеля на их долгом марше к Лондону. Следуйте за мной». Она пошла вдоль палаток. «Я займу вот эту и буду показывать, как выпекали хлеб. Крисида в конце концов сдалась и разрешила мне использовать настоящие продукты, потому что палатка считается наружным пространством». «Прекрасные новости». «Так и есть. Я покажу вам, как именно люди пекли хлеб». Ее голос стал как бы нереальным. «В те стародавние времена». В следующей палатке Денис подняла откидной полог и закрепила его застежкой. Внутри, рядом с квадратной деревянной рамой, на которой был натянут кусок ткани, сидела Маргарет. На полу валялись мотки шерсти и стеклянные банки с голубым и пурпурным красителем. «Давай же, сволочь!» — ворчала она, пытаясь вставить в ткань веретено. «О, Маргарет!» — сказала Денис. «А что за красоту ты нонче будешь ткать?» Маргарет сердито посмотрела на нее поверх рамы. «Денис!» «Угомонись!» Та отстегнула полок и дала ему упасть. «Пойдем дальше, Астрид. Маргарет тут несколько занята». Следующая палатка была больше остальных. Ее поставили у края лужайки, которая отсюда резко спускалась вниз, футов на 8, к открытому полю. Стоящий внутри стол заполняло оружие. Арбалеты, мечи, пики. На торец стола опирался Гарольд. Он обернулся поздороваться. «Астрид, Денис, добро пожаловать в оружейную палатку. Ну, как вам?» Астрид осмотрелась. В глубине вешалка с одеждой. Все, что может надеть солдат в бою. Задняя стена занята полковыми флагами. Впечатляет. Денис осторожно взяла палку с присоединенной к ней короткой цепочкой. На конце был утыканный шипами шар. «Гарольд, этой штукой можно и убить. Не волнуйся, это все копии. И, конечно же, я буду за всем присматривать на случай детишек с шаловливыми ручками». Денис провела пальцем по лезвию меча. «Все в порядке, достаточно тупое. Придется вписать это в оценку рисков для Крисиды». «Будь добра, Денис». Гарольд повернулся к Астрид. «Надеюсь, вы сможете завтра прийти». «Собиралась». «Отлично. Я договорился с несколькими парнями из общества реконструкторов в Пуле. Они будут демонстрировать рукопашный бой каждый час, начиная с 10 утра». «Не беспокойтесь, я приду». «Прекрасно, да. Сейчас покажу еще кое-что». Гарольд отошел к вешалке и вернулся с тяжелой рубашкой с короткими рукавами. Он расчистил место на столе и разложил ее. «А вот в чем я специалист. Это кольчуга». Астрид провела по рубашке рукой. Ее составляли 1000 маленьких металлических колец. «Какая искусная работа, отлично сделана». «Спасибо, Астрид», — просиял Гарольд. «Все звенья выковал из проволоки толщиной в 0,06 дюйма и все заклепки». «Ого, сколько же это заняло?» «Примерно 9 месяцев». Он поднял кольчугу. «Под эту тунику надевают стеганый дублет. Вместе они остановят любую стрелу из применявшихся в 17 веке». «Вы оба!» Денис стояла в проеме. «Только посмотрите на это!» Они выстроились перед палаткой. На лужайку сдавал задом белый фургон. Сбоку крупными стилизованными под воздушные шарики буквами было выведено «Борнмутские надувные товары». Из кабины выпрыгнул голый по пояс лысый мужчина. Денис шумно выдохнула. «Невероятно! Невероятно!» — эхом откликнулся Гарольд. «Простите, а что это мы видим?» — уточнила Астрид. «Это надувной замок, Астрид. Ах, да». Мужчина улыбнулся и помахал им. Денис и Гарольд демонстративно скрестили руки на груди. К ним торопилась Маргарет. Астрид раньше не видела, чтобы она так быстро двигалась. Маргарет встала рядом и сердито посмотрела на фургон. «Возмутительно!» — прошипела она. «Знаю!» — пробормотала Денис. «Как называется эта штука? Крисида вечно говорит, что она нужна!» наследие», — подсказал Гарольд. «Точно», — хмыкнула Денис. «И она заказала надувной замок после всех наших усилий создать исторически точную обстановку». «Знаете, как я сделала голубую краску для шерсти?» — спросила Маргарет. Все покачали головой. «Смешала индиго со своей мочой. И, думаете, я 3 недели писала в ведро ради того, чтобы фонд заработал пару фунтов на надувном замке?» «Ох, Маргарет!» Денис прикрыла рот рукавом. «Стоит вписать это в формы безопасности и охраны здоровья!» Маргарет сжала трость. «Сейчас я скажу все, что думаю». «Маргарет, не надо, не вмешивайся!» Гарольд положил ей руку на плечо. «Ладно, но это еще не конец, попомните мои слова». Она повернулась и зашагала к своей палатке. «Пожалуй, мне пора», — неловко сказала Астрид. «Да, хорошо». Гарольд по-прежнему смотрел вперед. «Увидимся завтра».